Глава 38. Мы должны быть снисходительны ко всякой человеческой глупости, промаху, пороку, принимая в соображение, что это есть именно наши собственные глупости, промахи и пороки. Артур Шопенгауэр, Парерго и Паралипомена. На следующем занятии Филипп ни словом не обмолвился ни об этих пугающих переживаниях, ни о том, почему так внезапно покинул занятие. Конечно, теперь он гораздо чаще общался с группой, но поскольку делал это всегда по настроению, группа со временем махнула рукой, решив, что пытаться вытянуть из Филиппа лишнее словечко, только попусту терять время. А потому все переключились на Джулиуса. Каждого интересовало, чувствует ли он себя ущемленным после того, как Филипп завершил занятие. «Как вам сказать? Я чувствую себя ни хорошо, ни плохо», — ответил Джулиус. «Я даже прихожу к выводу, что на самом деле ничего страшного не произошло. Любой конец, любой уход со сцены всегда сопровождается потерей влияния и ослаблением роли лидера. Я неважно спал после того занятия. Хуже всего стало в 3 часа ночи. Все мои беды разом навалились на меня, и я подумал, как много для меня кончается. Группа, индивидуальные клиенты, мой последний хороший год. Это не очень приятная часть. А приятное в том, что я горжусь вами, друзья мои, включая тебя, Филипп. Горжусь тем, что вы становитесь самостоятельнее. Психотерапевты ведь как родители. Хороший родитель делает все, чтобы его ребенок твердо стоял на ногах, чтобы однажды он смог распрощаться с родительским домом и начать собственную жизнь. Так и хороший психотерапевт. Его задача – помочь пациенту однажды распрощаться с психотерапией. «В избежание недоразумений я хотел бы прояснить кое-какие детали», – заявил Филипп. «Я не собирался никого ущемлять. Я действовал исключительно в целях самозащиты. Меня невыразимо раздражал разговор. Я заставил себя досидеть до конца, а потом вышел». «Я понимаю тебя, Филипп. Но я сейчас так одержим финалами вообще, что вижу их и в невинной ситуации. Но твои слова говорят о том, что ты заботишься обо мне. И за это спасибо». Филипп едва заметно кивнул. Джулиус продолжил. «Раздражение, о котором ты сказал, это кажется мне очень важным. Как ты думаешь, стоит нам заняться этим сегодня? У нас осталось всего 5 занятий, и я советую вам извлечь из них максимальную пользу». Филипп потряс головой в знак того, что пока не готов к обсуждению. Но это вовсе не означало, что он обречен был молчать. На дальнейших встречах его неумолимо втянули в дискуссию. На следующем занятии Пэм с порога объявила. «Хочу покаяться. Я много думала о тебе, Гил, и мне кажется, я должна извиниться». «Нет, я знаю, что должна извиниться перед тобой». «Слушаю тебя». Гил взглянул на нее с настороженным любопытством. «Несколько месяцев назад я на тебя набросилась. Сказала, что ты пустое место, тихоня, что у тебя нет собственного мнения и что меня бесит все, о чем ты говоришь, помнишь? Так вот, это было очень грубо с моей стороны». «Конечно, грубо», — перебил ее Гил, — «но справедливо. Это оказалось отличным средством. Оно поставило меня на ноги. Хотите верьте, хотите нет. Но с того дня я не выпил ни капли». «Спасибо, но я хотела извиниться совсем не за то. Это произошло позже. Ты изменился. Ты работаешь, и в последнее время ты был со мной откровеннее всех. А я была так занята собой и не хотела в этом признаться. Вот за что я хочу перед тобой извиниться». Гил принял это извинение. «А как насчет того, что я тебе сказал? Помогает?» «Еще бы. От генерального прокурора меня потом много дней трясло. Это был удар в самое сердце. Он заставил меня задуматься. Но больше всего меня задело то, что ты сказал про Джона, что он сбежал не из-за своей трусости, а из-за моей злости. Вот что пробрало меня до костей. Эти слова просто не шли у меня из головы. И знаешь что? Я поняла, что ты был абсолютно прав. Джон молодец, что сбежал от меня. Это не в нем было что-то не так, это во мне было что-то не так. Он был сыт по горло моими фокусами. Так что я на днях позвонила ему и сказала все, что об этом думаю. Ну и как он к этому отнесся? Прекрасно. После того, как встал с пола, конечно. Мы отлично поболтали, обменялись новостями, обсудили работу студентов, поговорили о совместных лекциях. Это было здорово. Он сказал, что я сильно изменилась. «Отличная новость, Пэм», — сказал Джулиус. «Справиться со своей злостью — большая победа. Надо признать, ты крепко в ней увязла. Давайте взглянем на этот процесс изнутри, так, на будущее, чтобы понять, как именно ты это сделала». «Это случилось как-то само собой. По-моему, сработал твой любимый афоризм «Куй железо, когда остынет». Мои чувства к Джону остыли, и я смогла спокойно взглянуть на себя и принять разумное решение». «А как насчет филиппофобии?» — спросила Ребекка. «Я вижу, вы так до конца и не поняли, как чудовищно этот человек со мной поступил». «Неправда. Я лично очень переживала за тебя. Когда ты это рассказывала, я была просто в шоке. Но 15 лет, Пэм, за 15 лет что хочешь остынет. А что происходит с этим железом? Почему до него до сих пор невозможно дотронуться?» «Я плохо спала ночью. Все думала про историю с Филиппом. И вдруг мне показалось, что я вхожу в свой мозг, хватаю этот отвратительный клубок мыслей и изо всех сил швыряю его на землю. Дальше я увидела, как я наклоняюсь над осколками и вижу его лицо, его жалкую квартирку, мою погибшую юность, мое разочарование в учебе, мою бывшую подружку Молли. И пока я смотрела на эти осколки, я поняла, то, что случилось, просто непростительно». «Я помню, как Филипп сказал, что непрощающий и непростительный — две разные вещи», — заметил Стюарт. «Я правильно передаю, Филипп?» Филипп кивнул. «Не понял», — встрял Тони. «Непростительность, — сказал Филипп, — снимает с человека ответственность, а не прощать значит, наоборот, быть ответственным за то, что отказываешься простить». Тони кивнул. «То есть... А ты хочешь сказать, или сам отвечаешь за то, что сделал, или винишь в этом кого-то другого?» «Вот именно», — ответил Филипп. «А как однажды заметил Джулиус, психотерапия начинается там, где кончается вина и возникает ответственность». «Ты снова цитируешь Джулиуса. Мне это нравится», — сказал Тони. «Ты выразился даже лучше меня, Филипп», — добавил Джулиус. «Я снова замечаю, что ты движешься мне навстречу. Это очень хорошо». Филипп едва заметно улыбнулся. Когда стало ясно, что он не собирается отвечать, Джулиус снова обратился к Пэм. «Пэм, что ты чувствуешь?» «Если честно, меня убивает, как каждый из кожи вон лезет, чтобы отыскать перемены в Филиппе. Ах, ох, Филипп поковырял в носу, какой он молодец! Тьфу, просто смех!» Филипп исторгает очередную банальность, и все замирают от восхищения. Копируя Филиппа, она с нарочитой монотонностью произнесла: «Психотерапия начинается там, где кончается вина и возникает ответственность». И потом уже громче: «А как насчет твоей ответственности, Филипп? Или во всем виноваты клетки мозга? Ах да, они поменялись. Они все сделали за тебя. А ты, бедняжка, тут был ни при чем». Наступило неловкое молчание, после чего Ребекка негромко заметила. «Пэм, по-моему, ты можешь прощать. Ты уже простила кучу вещей. Ты даже простила мне мои выкрутасы в Лас-Вегасе. Там не было жертв, кроме тебя самой», — немедленно отозвалась Пэм. «И мы все видели», — продолжила Ребекка, «как ты простила Джулиуса за его похождения. Ты простила его, даже не спросив, может, кто-то из его друзей оскорбился таким поведением?» Пэм смягчила тон. «У него только что умерла жена. Он был в отчаянии. Вообрази, что он должен был чувствовать. Он любил Мириам со школы. Неужели это так трудно понять?» Тут в разговор вмешалась Бонни. «Пэм, ты простила Стюарта за его случай с сумасшедшей теткой. И даже Гилла за его пьянство. Ты многое простила? Почему ты не можешь простить Филиппа?» Пэм покачала головой. «Одно дело простить чужую обиду, и совсем другое, когда ты пострадала сама». Это заявление было выслушано с сочувствием, но атаки на Пэм не прекратились. «Лично я, — сказала Ребекка, — простила тебя за то, что ты пыталась увести отца двоих детей». «И я тоже», — добавил Гил. «Когда-нибудь я даже прощу тебя за то, как ты поступила с Тони. А как насчет тебя, Пэм? Ты-то сама простила себя за исповедь и за то, что смешала Тони с грязью у всех на глазах. Тебе не приходило в голову, что ты его унизила?» «Но ведь я уже извинилась. Да, и я была виновата и поступила, не подумав. Но это не удовлетворило Гилла». «Это еще не все. Ты простила себя за то, что использовала Тони». «Использовала Тони?» — воскликнула Пэм. «Я использовала Тони? Что ты такое говоришь?» «По-моему, ты плевать хотела на ваши отношения. Ты просто использовала Тони, чтобы показать кому-то, может, даже Филиппу, вот какая я». «Ну да, конечно. Очень умно, Гил. Больше ничего не мог придумать?» — резко бросила Пэм. «Использовала?» — вмешался в разговор Тони. «Ты считаешь, меня использовали? Нет, нет, не извиняйся. Хотел бы я, чтобы меня так каждый день использовали». «Тони, прекрати сейчас же!» — воскликнула Ребекка. «Что за детские шуточки? Когда ты начнешь думать головой, а не головкой?» «Какой головкой?» «Головкой члена!» Увидев, что Тони расплылся в довольной ухмылке, Ребекка вспыхнула. «Ах ты, негодяй! Ты ведь знал, что я имею в виду. Хотел, чтобы я обязательно сказала непристойность. Ну когда ты повзрослеешь, Тони? У нас осталось так мало времени. Скажешь, что тебя не задело то, что произошло с Пэм?» Улыбка исчезла с лица Тони. «Да, братцы, сделали мне ручкой и привет. Но я не теряю надежды». «Тони!» — воскликнула Ребекка. «Тебе нужно менять свое отношение к женщинам. Хватит быть мальчиком на побегушках. Это же унизительно. Такое ощущение, будто тебе наплевать, как к тебе относятся. Лишь бы добиться своего. Ты же унижаешь себя. И их тоже». «Я вовсе не считаю, что я использовала Тони», — сказала Пэм. «Это было взаимно. Если честно, я тогда ни о чем не думала. Действовала на автопилоте». «Да, как и я однажды на автопилоте», — негромко произнес Филипп. Пэм удивленно вздрогнула. Она несколько секунд смотрела на Филиппа, затем опустила глаза. «Хочу тебя спросить», — сказал Филипп. Пэм упорно смотрела в пол, поэтому он добавил. «Спросить тебя, Пэм». Пэм подняла голову и посмотрела на него. Остальные переглянулись. 20 минут назад ты сказала о разочаровании в учебе, а несколько недель назад ты рассказывала, что, поступая в аспирантуру, хотела заниматься философией, даже изучать Шопенгауэра. Если так, я хочу спросить тебя, таким ли уж плохим преподавателем я был?» «Я ни разу не говорила, что ты был плохим преподавателем», — ответила Пэм. «Ты был одним из лучших преподавателей в моей жизни». Филипп изумленно уставился на нее. «Что ты сейчас чувствуешь, Филипп?» — спросил Джулиус. Когда Филипп отказался отвечать, Джулиус сказал. «Филипп, ты помнишь слово в слово все, что сказала Пэм. Я думаю, она значит для тебя очень много». Филипп молчал. Джулиус повернулся к Пэм. «Я думаю о том, что ты сказала, Пэм. Филипп был одним из лучших преподавателей в твоей жизни. Наверное, это только усилило твои страдания». «Аминь. Спасибо, Джулиус. Ты, как всегда, прав». Стюарт повторил за Пэм. «Один из лучших преподавателей в твоей жизни. Боже мой, Пэм, ты меня убиваешь. Говоришь такой комплимент Филиппу. Это огромный шаг вперед». «Не стоит преувеличивать», — ответила Пэм. «Джулиус прав. Достоинства Филиппа делают его выходку еще отвратительнее». Тони, которого не на шутку задело замечание Гилла о его отношениях с Пэм, на следующем занятии решил обратиться к ней напрямую. «Я хочу сказать тебе, Пэм, ну все это как-то, в общем, дерьмово, что ты взяла и отшвырнула меня, как котенка. Пэм, я не сделал тебе ничего плохого. Ты и я, мы оба, Мы вместе хотели этого, а теперь выходит, что я для тебя персона нон грата». «Персона нон грата», — негромко подсказал Филипп. «Персона нон грата», — продолжил Тони. «Как будто меня за что-то наказали. Мы больше не встречаемся. Я скучаю по тебе. Сначала мы были друзьями, потом любовниками. А сейчас я... Черт, я в подвешенном состоянии. Вот здесь какая-то пустота. Ты все время избегаешь меня. И Гил прав. Оттолкнуть меня при всех было чертовски унизительно. Я остался ни с чем. Мы больше не любовники и не друзья. Никто». «О, Тони, прости меня, я виновата. Я совершила ошибку. Нам не нужно было этого делать. Мне самой гадко, поверь мне». «Так, может, вернемся?» «К чему вернемся?» «Ну, станем друзьями, и все. Будем встречаться после занятий, как все. И дружище Филипп будет заглядывать иногда». Тони протянул руку и по-приятельски потрепал Филиппа по плечу. «Будем болтать про группу, ты станешь рассказывать мне про книги и все в таком духе». «Очень зрело», — ответила Пэм. «Правда, такого со мной еще не было. Обычно я хлопаю дверью и ухожу». Бонни высказала догадку. «Интересно, Пэм, ты избегаешь Тони, потому что боишься, что он снова попытается затащить тебя в постель?» «Да, наверное. Я ведь знаю Тони. Он не успокоится, пока не добьется своего». «В таком случае, — заметил Гил, — есть одно хорошее средство — разрядка атмосферы. Просто скажи ему об этом. Неопределенность хуже всего. Пару недель назад ты сказала, что, может быть, вы снова будете встречаться, когда группа закроется. Это действительно так? Или ты просто тянешь время и смягчаешь удар? Тогда это игра в одни ворота. Ты держишь Тони в подвешенном состоянии». «Да, вот именно! — воскликнул Тони. — Когда ты сказала, что, может быть, мы снова будем встречаться, я на это понадеялся. С тех пор я только и делаю, что сижу как панька и жду у моря погоды». «И тем самым, — вставил Джулиус, — упускаешь редкую возможность поработать над собой, пока рядом группа и я». «Знаешь, Тони, — сказала Ребекка, — постель еще не самая важная вещь в жизни, поверь мне». «Да я знаю, знаю, поэтому я сегодня и завелся, не надо нотаций». После непродолжительного молчания Джулиус сказал: «Итак, Тони, продолжим». Тони повернулся к Пэм. «Давай сделаем, как сказал Гил. Разрядим атмосферу. По-взрослому. Чего ты хочешь?» «Я хочу вернуться к тому, что было. Я хочу, чтобы ты меня простил. Ты же отличный парень, Тони, и ты мне нравишься. Знаешь, как мои студенты это называют? Крутой перепихон. Это похоже на нас с тобой. Тогда это было здорово. Но сейчас группа для меня важнее. Давай лучше займемся своими проблемами». «Нет вопросов. Всегда готов». «Что ж, Тони, — сказал Джулиус, — теперь ты свободен, и ничто не мешает тебе рассказать то, о чем ты так долго молчал в последнее время. О себе, о Пэм, о группе». Все оставшееся время освобожденный Тони активно наверстывал упущенное. К нему вернулась его былая напористость, и первым делом он принялся наседать на Пэм, требуя от нее, чтобы она разобралась, наконец, в своих чувствах к Филиппу. Когда чудо не произошло, ее неожиданная похвала Филиппу так и повисла в воздухе, он начал приставать к ней с расспросами, почему, простив остальных, она не может так же поступить с Филиппом. «Я уже вам говорила», — ответила Пэм, — «это естественно. Мне гораздо легче простить остальных, Ребекку, Стюарта или Гилла, потому что они не сделали мне ничего плохого. В моей жизни ничего не изменилось от того, что они сделали. Но есть и еще одна важная вещь. Я простила их, потому что они раскаялись и изменились. Лично я изменилась. Я считаю, что можно простить человека, но не его поступок. Может быть, я смогла бы простить Филиппа, если бы он изменился. Но он все тот же. Вы спрашиваете, почему я простила Джулиуса? Да вы только взгляните на него. Он всего себя отдает людям. Он отдает нам последнее, что у него есть. Он учит нас умирать. Я знала прежнего Филиппа и могу засвидетельствовать, что человек, который сидит здесь, ни чуточки не изменился. Может, только стал еще холоднее и высокомернее». После некоторого молчания Пэм прибавила. «И от лишнего извинения он бы не рассыпался». «Это Филипп-то не изменился?» — воскликнул Тони. «Пэм, ты видишь только то, что хочешь видеть. А женщины, за которыми он гонялся, разве это не изменилось?» Тони повернулся к Филиппу. «Ты никогда об этом не говорил, но ведь теперь все стало по-другому, правда?» Филипп кивнул. «Моя жизнь изменилась. Вот уже 12 лет у меня не было ни одной женщины». «И это ты называешь «не изменился»?» — спросил Тони. «И не исправился?» — прибавил Гил. Не успела Пэм ответить, как Филипп ее опередил. «Исправился? Я бы так не сказал. Исправление здесь ни при чем. Я покончил со своей прежней жизнью, или, как тут сказали, со своей болезнью, не по каким-то нравственным соображениям. Я изменился, потому что моя прежняя жизнь была пыткой, которую я больше не мог терпеть». «Но как именно ты к этому пришел? Что стало последней каплей?» — спросил Джулиус. Филипп помолчал, словно размышляя, стоит отвечать или нет. Потом глубоко вздохнул и начал механическим голосом. «Однажды ночью я ехал домой после довольно бурной встречи с одной очень красивой женщиной и вдруг подумал, что вот теперь, в этот самый момент, я достиг всего, чего хотел. Мне нечего желать. Я пресыщен. Все в машине пропахло женским телом. Воздух, мои руки, волосы, одежда, дыхание. От всего исходил этот удушающий аромат, как будто я только что окунулся в ванну с женскими выделениями. И тут внезапно во мне зашевелилось новое желание. Я чувствовал его. Оно готово было подняться, захватить меня. Это и был тот самый момент. Неожиданно при мысли о моей жизни меня замутило и начало рвать. И вот тогда, — Филипп взглянул на Джулиуса, — мне вспомнилась твоя эпитафия, и я понял, что Шопенгауэр был прав. Жизнь — это вечное страдание, и желание невозможно утолить. Колесо страданий будет вращаться вечно, и у меня нет другого выхода, только соскочить с него. Вот тогда-то я и принял решение жить по новым правилам». «И это держало тебя все эти годы?» — спросил Джулиус. «До сегодняшнего времени, до прихода в группу». «Ты стал намного лучше, Филипп», — сказала Бонни. «Ты стал приятным, с тобой легко общаться. Если честно, когда ты только появился... То есть я не могу себе представить, чтобы я или кто-то другой захотел бы прийти к тебе на консультацию». «К сожалению», — ответил Филипп, — «общаться здесь означает разделять чужие страдания. Это только усиливает мои собственные несчастья. Какую пользу может принести такое общение? Когда я жил, в кавычках, я был несчастен. Последние 12 лет я смотрел на все со стороны». Филипп растопырил пальцы и отчаянно взмахнул руками. «И жил спокойно. А теперь, когда группа заставила меня вернуться к жизни, я вновь страдаю. Я уже говорил вам, как плохо мне было однажды после занятий. С тех пор я так и не пришел в себя». «По-моему, ты ошибаешься, Филипп», — сказал Стюарт. «Я имею в виду, когда говоришь о том, что жил». «Я как раз собиралась сказать то же самое», — живо вмешалась Бонни. «Мне лично кажется, Филипп, что ты еще не жил по-настоящему. Ты никогда не рассказывал, что любил кого-то или с кем-то дружил. А женщины? Ты сам говорил, что это была охота». «Неужели это правда, Филипп?» — спросил Гил. «У тебя никогда не было друзей?» Филипп покачал головой. «Все, с кем я имел дело, причиняли мне только боль». «А родители?» — спросил Стюарт. «Отец почти не разговаривал со мной. Мне кажется, он страдал от депрессии. Он покончил с собой, когда мне было 13. Мать умерла несколько лет назад, но последние 20 лет мы с ней не общались. Я даже не ездил на похороны». «А братья, сестры?» — спросил Тони. Филипп покачал головой. «Единственный ребенок». «Знаешь, что это мне напоминает?» — заметил Тони. «Когда я был маленький, я часто капризничал за столом. Всегда кричал: „Не хочу то, не хочу это“. А мать мне говорила: „Как ты можешь не хотеть? Ты же это еще не пробовал“. Мне кажется, это похоже на твое отношение к жизни». «В жизни многое можно узнать умозрительно», — ответил Филипп. Всю геометрию, например. Зачем подвергать себя лишним страданиям? Достаточно испытать часть из них, и поймешь, что будет дальше. Нужно просто внимательно смотреть по сторонам, читать, наблюдать за другими людьми. «А что этот умник, твой любимчик Шопенгауэр?» — сказал Тони. «Он много прислушивался к твоему телу? Разве он делал выводы из твоих, как ты их называешь, прямых ощущений?» «Непосредственных ощущений». «Ну да, непосредственных ощущений. Так что же получается? Выходит, твоя информация второй сорт, из вторых рук, а вовсе не из твоих непосредственных ощущений». «Я понял твою мысль, Тони, но мне вполне хватило непосредственных ощущений от ваших исповедей». «Ты опять возвращаешься к тому занятию, Филипп. Похоже, в нем был какой-то важный момент», — сказал Джулиус. «Может, все-таки расскажешь, что случилось в тот день?» Филипп помедлил, как обычно, и, глубоко вздохнув, монотонно заговорил. Он рассказывал про то, что случилось после того памятного занятия, про свое непривычное раздражение, про то, как обычные средства защиты отказались работать, как постепенно он начал тревожиться все больше. Когда он переходил к мыслям, которые упорно не желали уходить, а вместо этого накапливались в сознании, капли пота выступили у него на лбу. А когда он дошел до момента, когда ощутил в себе свое прежнее животное «я», мокрые круги образовались у него под мышками и начали расплываться по выцветшей красной рубашке, и ручейки пота заструились с носа и с подбородка по шее. В комнате сделалось очень тихо. Все сидели и, не шевелясь, наблюдали за этими безудержными потоками пота и слов. Филипп помолчал, еще раз глубоко вздохнул и продолжил. «Мои мысли совершенно перепутались. Какие-то образы, давно забытые воспоминания, завертелись в сознании. Мне вспомнились подробности тех двух встреч с Пэм. Я увидел ее лицо, не теперешнее, а каким оно было 15 лет назад. Увидел его с необычайной ясностью. Оно светилось. Я хотел держать его в ладонях и...» Он хотел продолжить, рассказать про ревность, про животное желание обладать Пэм, про Тони с его щенячьими ласками, но не смог из-за пота. Пот катился с него градом, лился ручьями. Филипп был мокрым насквозь. Он вскочил и, пробормотав «Я весь промок, мне нужно выйти», выскочил из комнаты. Тони, стремглав, выбежал за ним. Через несколько минут оба вернулись вместе. Филипп в свитере Тони, а Тони в своей неизменной черной футболке в обтяжку. Ни на кого не глядя, Филипп прошел к своему месту и в совершеннейшем изнеможении рухнул в кресло. «Вот, вернул назад целого и невредимого!» «Эх, не будь я замужем, парни, — сказала Ребекка, — я бы влюбилась в вас обоих за то, что вы сейчас сделали». «Лично я не против, — ответил Тони. На сегодня все, — произнес Филипп. Больше не могу. Вода вся вышла». «Вышла? Это твоя первая шутка, Филипп», — заметила Ребекка. «Мне нравится».